Глава завершалась, но история только начиналась. Поддержи, пожалуйста, лайком и подпиской, это важно для меня. Глава 4. Призыв теней. Утро в темном лесу было необычно тихим. Лучи солнца пробивались сквозь густые кроны деревьев, освещая землю золотистым светом. Мартен проснулся с ощущением, что ночь принесла ему нечто большее, чем просто отдых. Он чувствовал, как его новая сила все еще пульсирует внутри него, наполняя его энергией и решимостью. После утреннего ритуала, когда маги собирались, чтобы обсудить планы на день, Мартен подошел к Хиларе и Эляре. Он знал, что сейчас самое время задать вопросы о том, что ждет его впереди. «Что будет дальше?» – спросил он, его голос был полон ожидания. «Я готов учиться и развивать свои способности». Хилара, внимательно слушая, кивнул. «Сегодня мы займемся практическими занятиями. Ты научишься призывать тени и управлять ими в бою», — ответил он с серьезным выражением лица. «Эта способность поможет тебе не только в защите, но и в нападении». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он всегда мечтал о том, чтобы стать мастером магии теней, и теперь этот момент, казалось, наконец настал. «Как именно это будет происходить?» — спросила Эляра, взглянув на Хилару. «Мартену нужно быть готовым ко всему. Мы будем тренироваться в открытой местности», — ответил Хилара. «Будем использовать специальные ритуалы, чтобы призвать тени и научиться контролировать их. Ты должен быть готов к тому, что тени могут вести себя непредсказуемо». Мартен кивнул, осознавая, что это не будет легким испытанием. Тьма, которую он принял, могла быть как союзником, так и врагом. Он должен был научиться доверять себе и своей силе. Собравшись, группа магов направилась к открытой поляне, где они могли практиковаться без ограничений. Когда они прибыли, Хилара начал объяснять основы призыва теней. «Призыв тени требует концентрации и понимания своих эмоций», — говорил он, его голос звучал уверенно. «Ты должен соединить свои страхи с тьмой, чтобы создать связь. Это позволит тебе управлять ею». Мартен сосредоточился, пытаясь понять, что именно он должен сделать. Он закрыл глаза и начал представлять свои страхи, тьму, которая когда-то его пугала, но теперь стала частью него. Он чувствовал, как тьма внутри него начинает оживать. «Теперь призови свою тень», — сказал Хилара, его голос звучал как команда. «Пусть она проявится». Мартен сосредоточился и начал призывать свою тень. Он почувствовал, как она начинает разрастаться вокруг него, и вскоре перед ним возникло создание, его собственная тень, полная мощи и готовая к действию. «Отлично», — произнес Хилара, видя, как тень принимает форму. «Теперь управляя ею, направь на цель». Мартен почувствовал прилив адреналина. Он сосредоточился на своей тени, и она начала двигаться, словно слушая его команды. Он направил ее в сторону дерева, и тень резко метнулась вперед, обвивая ствол. «Замечательно», — сказал Хилара, его голос наполнился одобрением. «Но помни, что ты должен быть осторожен. Тени могут стать непредсказуемыми». Мартен продолжал тренироваться, учась управлять своей тенью, и вскоре его уверенность росла. Он чувствовал, как его связь с тьмой становится все крепче, и это вдохновляло его. После нескольких успешных попыток Хилара решил сделать шаг дальше. «Теперь мы будем работать над созданием тени в бою», — объяснил он. «Ты должен быть готов использовать ее как защиту и нападение одновременно». Мартен кивнул, готовясь к новому испытанию. Он понимал, что это будет не просто тренировка, а настоящий вызов, который проверит его способности и волю. «Партнер», — произнес Хилара, указывая на одного из магов, — «ты будешь сражаться с Мартеном». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он готовился к бою, полон решимости показать, чего он достиг. Сражение с другим магом станет настоящим испытанием его силы и контроля. Когда маги заняли позиции, Мартен собрался, готовясь использовать тьму в своих интересах. Он знал, что теперь его настоящая проверка только начинается. Когда маги заняли свои позиции на поляне, вокруг воцарилась напряженная тишина. Мартен почувствовал, как адреналин бурлит в его венах. Он знал, что это будет не просто тренировка, а настоящая битва, которая проверит его способности и волю. Хилара поднял руку, чтобы дать сигнал к началу боя. «Помните, что это не просто сражение, а возможность учиться и расти. Используйте свои тени мудро», — произнес он, его голос звучал уверенно. «Начинайте». Сигнал прозвучал, и маги моментально пришли в движение. Мартен сосредоточил все свои мысли на тени, которая сейчас была его единственным союзником. Он почувствовал, как тьма вокруг него начинает шевелиться, готовая принять форму. Его противник, высокий маг с длинными светлыми волосами, сразу же начал атаковать, посылая энергетические сгустки в его сторону. Мартен увернулся, его тень следовала за ним, словно инстинктивно защищая своего хозяина. «Призови свою тень!» — крикнул Хиллара, наблюдая за происходящим. Мартен закрыл глаза на мгновение, сосредоточившись. Он почувствовал, как тьма внутри него начинает разрастаться, и вскоре его тень вырвалась вперед, принимая форму, готовую к действию. Она обвила противника, стремительно двигаясь, как живое существо. Противник был удивлен, но быстро восстановил концентрацию. Он начал использовать магические заклинания, чтобы освободиться от захвата тени. Мартен увидел, как его противник начинает концентрироваться, и это дало ему возможность. Он сосредоточился на атаке. «Теперь», — произнес он, направляя свою тень в атаку. Тень разразилась, как черный вихрь, направляясь к противнику. Сила, с которой она двинулась, удивила всех. Тень обвила противника, и тот, пытаясь вырваться, потерял равновесие. Мартен почувствовал прилив уверенности, но в то же время понимал, что ему нужно быть осторожным, не забывая о защите. Закричал Хиллара, и это напоминание вернуло Мартена к реальности. Мартен быстро создал щит из своей тени, который защитил его от магических атак, летящих в его сторону. Он чувствовал, как его контроль над тьмой становится все более уверенным, и это придавало ему сил. Сражение продолжалось, и с каждой атакой Мартен осознавал, что его навыки растут. Он использовал свою тень не только для нападения, но и для защиты, создавая ловушки и укрытия. Ему удавалось удерживать равновесие между атакой и обороной. Однако противник не собирался сдаваться. Он собрал всю свою энергию и выпустил мощный магический поток, который направился прямо к Мартену. В этот момент он понял, что его тени могут не справиться с такой силой. «Тень, защищай меня!» — крикнул он. И тень моментально отразила атаку, но удар оказался слишком сильным. Мартен почувствовал, как его тело отшвырнуло назад, и он упал на землю. «Вставай!» — закричал Хиллара, видя, что его ученик оказался в затруднительном положении. Мартен заставил себя подняться, чувствуя, как тьма внутри него начинает бурлить. Он вспомнил слова Элиары о том, что тьма может быть как союзником, так и врагом. Он должен был научиться принимать ее и использовать ее силу. Собравшись, он снова призвал свою тень, но на этот раз с большей решимостью. Он почувствовал, как тени вокруг него начинают оживать, и вскоре его тень приняла форму огромного существа, готового к борьбе. «Теперь я управляю тобой», — произнес он, и тень рванулась вперед, обвивая противника, создавая мощный вихрь, который заставил его потерять равновесие. Мартен использовал этот момент, чтобы нанести решающий удар. Он направил тень на противника, и тьма захлестнула его, заставив его упасть на землю. «Это было хорошо», — сказал Хиллара, когда бой закончился. «Ты научился контролировать свою тень и использовать ее силу». Мартен почувствовал, как его сердце наполняется гордостью. Он не только победил, но и научился многому. Теперь он понимал, что тьма была частью него, и он мог использовать ее в своих интересах. «Но помни», — добавил Хиллара, «что с великой силой приходит и великая ответственность. Ты должен быть осторожен и не позволять тьме овладеть тобой». Мартен кивнул, принимая слова наставника. Он знал, что впереди его ждут новые испытания, но теперь он был готов к ним. С тенью, которая стала его союзником, и с поддержкой друзей, он знал, что сможет справиться с любыми вызовами. Когда маги начали расходиться, Мартен чувствовал себя полным силой и уверенности. Он был готов к новым приключениям и испытаниям. Тьма больше не пугала его, она стала его силой. Светило солнце, и Мартен, полон решимости, шагнул навстречу своему будущему. После напряженной тренировки и победы над своим противником, Мартен чувствовал прилив уверенности и силы. Но Хиллара, казалось, не собирался останавливаться на достигнутом. Он собрал всех магов вокруг себя и произнес: «Теперь мы перейдем к более сложному испытанию. Мартен, ты готов встретиться с каменным големом? Этот противник будет непростым, и ты должен использовать все свои навыки, чтобы победить». Мартен почувствовал, как сердце забилось быстрее. Он знал, что сражение с големом потребует от него максимальной концентрации и мастерства. Хиллара поднял руки, и из земли начали подниматься большие камни, которые начали складываться в могучую фигуру. Постепенно перед ними возник каменный голем, величественный и грозный, с глазами, сверкающими как угли. «Помни, что его сила, в физической мощи, но ты можешь использовать свою тень, чтобы обмануть его и одержать победу», — напомнил Хиллара. Его голос звучал как предостережение. Мартен кивнул, готовясь к бою. Он знал, что должен быть осторожен, но в то же время использовать свою тьму для создания стратегического преимущества. Когда голем начал двигаться, его шаги потрясали землю. Он направился прямо к Мартену, и тот, собрав всю свою силу, призвал свою тень. Она разрослась, принимая форму огромного существа, готового к бою. Голем, размахивая своими каменными кулаками, начал атаку. Мартен увернулся, чувствуя, как его тень следует за ним, готовая защищать и нападать. Он знал, что должен использовать свои способности мудро. «Мартен, помни о своей силе!» — закричал Хиллара, наблюдая за тем, как бой разворачивается. Голем снова нанес удар, и Мартен в последний момент уклонился, чувствуя, как ветер от удара пронесся мимо него. Он сосредоточился и начал призывать тьму, используя ее для создания нового оружия. Внезапно из тени перед ним возник пистолет, сверкающий черным блеском и наполненный энергией. Он взял его в руку, чувствуя, как мощь тьмы проникает в его тело. «Теперь я готов», — произнес он, уверенно направляя пистолет на голема. Собравшись, он выстрелил. Пуля, наполненная темной энергией, пронзила воздух и попала в голема, оставив на его каменной поверхности трещину. Голем остановился, явно удивленный тем, что произошло. «Отлично!» — закричал Хиллара, его голос наполнился одобрением. «Продолжай!» Мартен не упустил возможности. Он вновь призвал свою тень, и теперь она объединилась с созданным им пистолетом. Вместе они стали единым целым, готовым к атаке. Голем, восстановившись, снова направил свои силы на Мартена, но тот был готов. Он сконцентрировался, и тень начала обвивать голема, задерживая его движение. «Теперь», — произнес Мартен, и снова выстрелил. Пуля, наполненная темной энергией, ударила в голема, но на этот раз она не просто оставила трещину, она пробила его защиту. Голем начал шататься, и Мартен почувствовал прилив сил. Он продолжал стрелять, каждый выстрел был точным и мощным, и вскоре голем не выдержал давления. С последним мощным ударом его каменное тело раскололось, и он упал на землю, превращаясь в груду обломков. Мартен стоял, тяжело дыша, но полон гордости за себя. «Молодец, Мартен!» — закричал Хиллара, его голос звучал с восторгом. «Ты использовал свою тень и силу мудро, ты справился с испытанием». Однако, прежде чем маги начали поздравлять его, Хиллара подошел ближе и с любопытством спросил: «А что это за штука, которую ты создал из тени? Это очень интересно». Мартен, все еще находясь под впечатлением от боя, ответил: «Я просто сосредоточился и призвал свою тень, чтобы создать оружие. Не знал, что это возможно». «Это действительно возможно», — объяснил Хиллара. Его голос звучал с одобрением. «Ты можешь создавать любые вещи из теней, используя свою силу и воображение. Это огромная возможность, которая открывает перед тобой новые горизонты». Мартен почувствовал, как радость охватывает его. Он осознавал, что его способности выходят за рамки того, что он думал возможным. Теперь он мог не только управлять тьмой, но и создавать из нее. Когда маги начали собираться вокруг него, чтобы поздравить и обсудить бой, Мартен знал, что это лишь начало его пути. Он стал сильнее и научился использовать тьму в своих интересах. Теперь он понимал, что впереди его ждут еще более сложные испытания, но с этой силой и поддержкой друзей он был готов ко всему. Светило солнце, и Мартен, полон решимости, шагнул навстречу своему будущему. Тьма больше не пугала его, она стала его силой. Он знал, что сможет преодолеть любые преграды. Когда маги начали собираться вокруг, чтобы поздравить его и обсудить бой, Мартен чувствовал, как волнение и радость переполняют атмосферу. Его успех стал источником вдохновения для других, и он понимал, что его достижения имеют значение не только для него, но и для всего сообщества. «Ты проявил невероятную смелость и ловкость», — сказал один из магов, пожимая ему руку. «Никто раньше не создавал оружие из тени так быстро и эффективно. Это было потрясающе», — добавил другой, его глаза светились восхищением. «Ты показал, что тьма может быть мощным союзником». Мартен чувствовал, как его гордость растет. Он не только справился с испытанием, но и научился использовать свою силу так, как никогда не думал. Теперь он понимал, что тьма не является врагом, а скорее инструментом, который, при правильном использовании, может служить добру. Хиллара подошел к нему, его лицо выражало одобрение. «Ты проделал отличную работу», — Мартен, но помни, что с такой силой приходит ответственность. Ты должен использовать свои способности, чтобы защищать и помогать другим. Мартен кивнул, принимая слова наставника. Он знал, что впереди его ждут новые испытания, и он будет готов к ним. Он намеревался использовать свою силу, чтобы стать защитником, а не разрушителем. В этот момент Элиара подошла к нему вместе с другими магами, ее лицо светилось радостью. «Мартен, ты был великолепен!» — воскликнула она, и, не сдержав своих чувств, поцеловала его. Этот нежный момент удивил Мартена, но он чувствовал, как его сердце наполняется теплом. «Я обещаю, что буду использовать свои способности во благо», — произнес он, его голос был полон решимости. «Я хочу защитить тех, кто мне дорог, и помочь всем, кто нуждается в помощи. Это правильный путь», — ответил Хиллара. Его голос звучал с одобрением. «И помни, что мы все здесь, чтобы поддержать тебя». Когда солнце стало садиться за горизонтом, окрашивая небо в золотистые и пурпурные оттенки, Мартен ощущал, как внутри него разгорается новая искра. Он был готов к новому этапу своего путешествия, полон решимости и уверенности. Эта тренировка стала поворотным моментом в его жизни, и он понимал, что впереди его ждут не только испытания, но и новые возможности. Он знал, что теперь его связи с тьмой укрепились, и он мог использовать их, чтобы стать мастером магии теней. Собравшись с мыслями и чувствуя поддержку своих друзей, Мартен шагнул навстречу новому дню. Он знал, что его путь только начинается, и он готов встретить все, что ждет его впереди. Тьма больше не пугала его, она стала его силой, и он был готов использовать ее на благо. Вот и завершилась очередная глава истории Мартена. Напоминаю просьбу, от ваших лайков будет зависеть скорость написания этого удивительного приключения. Также рекомендую подписаться, так как планируется не одна книга. Как говорится, чтобы не пропустить. Глава 5. Путешествие в неизвестность. Прошло несколько недель с тех пор, как Мартен победил каменного голема и научился использовать свою силу. Он освоил основные техники призыва теней и научился создавать различные предметы из нее. Лагерь теней стал для него домом, местом, где он обрел уверенность в своих способностях и завел новых друзей. Но теперь в его сердце возникло желание отправиться в путешествие, исследовать мир за пределами лагеря и найти новые горизонты. Однажды, после очередной тренировки, Мартен собрался с мыслями, когда к нему подошел Хиллара. «Мартен, ты достиг многого за время, что провел здесь», — сказал наставник, его голос звучал с гордостью. «Я думаю, что пришло время для тебя отправиться в путь. Ты готов к новым приключениям?» «Да, я чувствую, что должен двигаться дальше», — ответил Мартен, его глаза горели решимостью. «Но куда мне идти?» Хиллара задумался на мгновение, затем произнес: «Я предлагаю тебе отправиться в столицу людей. Там находится вторая по величине Академия магии. Это отличное место для обучения и развития твоих навыков. Ты сможешь встретить магов из разных культур и узнать много нового». Мартен почувствовал, как его сердце наполнилось волнением. Столица была местом, о котором он слышал много легенд, но в то же время он понимал, что это путешествие не будет простым. «А как же первая Академия?» — спросил он, его интерес возрос. «Я слышал, что она находится у эльфов». «Да», — кивнул Хиллара. «Эта академия считается величайшей, но попасть туда очень трудно и опасно. Она расположена среди живых лесов, полных тайн и защитных магий. Многие пытались найти путь в эту академию, но не все возвращались». «Я понимаю», — произнес Мартен, осознавая, что его путь может быть полон трудностей. «Но я готов к этому». В этот момент Элиара подошла к ним, ее лицо светилось интересом. «О чем вы говорите?» — спросила она, ее голос звучал любопытно. «Мы обсуждаем твое путешествие в столицу людей и возможность обучаться в Академии магии», — ответил Хиллара. «Я хочу поехать с тобой, Мартен», — воскликнула Элиара, ее глаза сверкали от энтузиазма. «Вместе будет легче справиться с любыми трудностями, и я не хочу оставаться здесь, когда ты отправляешься в путь». Мартен почувствовал, как радость наполняет его сердце. Ему было приятно, что Элиара хочет быть с ним в этом путешествии. Вместе они могли преодолеть любые преграды. «Конечно, я был бы рад, если бы ты присоединилась ко мне», — ответил он, улыбаясь. «Мы сможем поддерживать друг друга». Хиллара кивнул, одобряя их решение. «Если вы решите отправиться в путь, подготовьтесь хорошо. Путешествие будет непростым, но с вашей решимостью и связью, которую вы уже установили, у вас есть все шансы на успех». Мартен и Элиара обменялись взглядами, полными решимости и ожидания. Они понимали, что впереди их ждет множество приключений, и это путешествие станет важным этапом в их жизни. Собрав свои вещи и попрощавшись с другими магами лагеря, Мартен и Элиара были готовы отправиться в путь. Солнце светило ярко, и они чувствовали, как ветер наполняет их надеждой и новыми возможностями. Путешествие в столицу людей только начиналось, и они были готовы встретить все испытания, которые ждали их впереди. Собравшись с вещами, Мартен и Элиара вышли из лагеря, полные решимости и ожидания. Впереди их ждала дорога, которая вела к новым приключениям и возможностям. Лес вокруг них казался живым, птицы пели, а ветер шептал тайны, которые только и ждали, чтобы их раскрыли. «Ты готов к этому путешествию?» – спросила Элиара, когда они шли рядом. «Я готов», – ответил Мартен, его голос звучал уверенно. «Я чувствую, что это именно то, что мне нужно. Новые знания и новые друзья – это то, что поможет мне стать сильнее». Элиара кивнула, ее лицо светилось энтузиазмом. «Я тоже хочу научиться чему-то новому. Столица полна магии и тайн. Я слышала, что там много удивительных людей и существ. Это будет незабываемое приключение». С каждым шагом они удалялись от лагеря, и вскоре их окружили густые деревья, которые создавали живописный ландшафт. Путь в столицу людей был долгим, и они понимали, что впереди их ждут трудности. По мере того, как они шли, Мартен вспомнил слова Хиллары о том, что путь в Академию у эльфов будет полон опасностей. Он не знал, что их ждет, но был готов ко всему. «Как ты думаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до столицы?» – спросил он, стараясь развеять напряжение. «Обычно путешествие занимает около недели, если мы будем двигаться быстро», – ответила Элиара. «Но если мы столкнемся с трудностями, это может занять больше времени. Главное – оставаться настороже», – произнес Мартен, его голос стал серьезным. «Мы не знаем, что может встретиться на нашем пути». Вскоре они достигли более открытой местности, где лес расступился, и перед ними открылись живописные поля. Солнце светило ярко, а на горизонте виднелись далекие горы. Это зрелище вдохновило их, и они продолжили свой путь с новыми силами. К вечеру они нашли подходящее место для ночлега, небольшую поляну, окруженную деревьями. Разожгли костер и приготовили простой ужин из запасов, которые взяли с собой. «Знаешь», — произнесла Элиара, разглядывая звездное небо, «я всегда мечтала о путешествиях. Мне нравится исследовать новые места и встречать новых людей. Это так захватывающе». Мартен задумался, глядя на звезды. Он понимал, что это путешествие не только о знаниях, но и о дружбе и приключениях. «Я тоже мечтал об этом», — сказал он, его голос был полон искренности. «И теперь, когда мы вместе, это станет еще более значимым». Они сидели у костра, делясь историями и мечтами, когда вдруг вдалеке раздался странный шум. Мартен и Элиара обменялись взглядами, их сердца забились быстрее. «Что это было?» – шепотом спросила Элиара, настороженно прислушиваясь. «Не знаю», – ответил Мартен, вставая на ноги. «Давай проверим». Они осторожно подошли к краю леса, прислушиваясь к звукам. Внезапно из кустов выбежал небольшой зверек, испуганный и явно выбившийся из сил. Мартен и Элиара облегченно вздохнули. «Это всего лишь животное», – произнесла Элиара, смеясь. «Я испугалась, что это что-то опасное». «Мы должны быть внимательны», — ответил Мартен, улыбаясь. «Но хорошая новость в том, что мы можем справиться с любыми трудностями вместе». Собравшись, они вернулись к костру и продолжили разговор, но теперь их сердца были полны решимости. Это путешествие только начиналось, и они знали, что впереди ждут как радости, так и испытания. Когда ночь окутала мир, Мартен и Элиара уснули под звездным небом, полные надежды на то, что ждет их впереди. Путешествие в столицу людей стало первым шагом к новым знаниям, новым друзьям и новым приключениям. На следующее утро Мартен и Элиара встали рано, полные энергии и готовые к новому дню. Они собрали свои вещи и, не теряя времени, направились на дорогу, ведущую к столице людей. Солнце светило ярко, и птицы весело щебетали, создавая атмосферу надежды и оптимизма. «Надеюсь, мы скоро встретим кого-то, кто сможет нас подвести», сказала Элиара, глядя на дорогу, которая тянулась вдаль. «Да, это было бы здорово. Пешеходный путь может занять много времени», ответил Мартен, его мысли были заняты предстоящими приключениями. После нескольких часов путешествия по пыльной дороге, они заметили вдали повозку, которая медленно двигалась в их сторону. Она была загружена мешками с урожаем, Ей управлял крепкий человек в широкополой шляпе. «Это выглядит многообещающе», — воскликнула Элиара, ускорив шаги. Когда повозка приблизилась, человек остановил лошадей и приветливо улыбнулся. «Здравствуй, путники. Куда направляетесь?» — спросил он. «Мы едем в столицу людей», — ответил Мартен. «Можно ли сесть к вам в повозку?» «Конечно. Я как раз везу урожай на продажу. Меня зовут Дервин», — сказал он, указывая на место рядом с собой. «Лезьте, не стесняйтесь». С радостью они вскочили на повозку, и Дервин снова тронулся в путь. По дороге он рассказывал им о своих делах и жизни в столице, делая их путешествие более увлекательным. «Столица огромная», — говорил Дервин, его голос звучал с энтузиазмом. «Там много магов, торговцев и удивительных людей. Вы не пожалеете, что отправились туда». Прошло несколько часов, и повозка мчалась по дороге, когда вдруг из-за деревьев раздался громкий треск. Мартен и Элиара насторожились, и Дервин, похоже, тоже почувствовал что-то неладное. «Что это было?» — спросил он, напрягая уши. Внезапно из кустов выскочили разбойники, одетые в темные одежды и с угрозами на устах. Они окружили повозку, угрожая оружием. «Остановитесь!» — закричал один из них, его голос звучал угрожающе. «Ваша ноша теперь принадлежит нам!» Мартен почувствовал, как адреналин закипает в его венах. Он быстро посмотрел на Элиару и затем на Дервина, который выглядел испуганным. «Не паникуйте», — произнес Мартен, стараясь сохранять спокойствие. «Мы можем справиться с этим». Когда разбойники начали приближаться, Мартен призвал свою тень. Она быстро обвелась вокруг его рук, готовая к действию. Элиара, заметив его намерение, тоже подготовила свою магию. «Дервин, держись крепче», — крикнул он, и в этот момент тень Мартена приняла форму, готовую к защите. Разбойники начали атаковать, но Мартен уже был готов. Он выпустил свою тень на одного из них, заставив ее обвить его ноги и сбить с ног. Элиара, увидев это, создала светящийся щит, который защитил их от ударов остальных разбойников. «Нам нужно отбиться и вытащить Дервина из этой ситуации», — закричала она, ее голос звучал решительно. Мартен не терял времени. Он продолжал управлять своей тенью, создавая ловушки и отвлекая внимание разбойников. Каждый раз, когда один из них пытался атаковать, он оказывался в ловушке, созданной темной энергией. «Отлично!» — крикнул Дервин, который, хоть и испуганный, начал помогать, бросая в разбойников мешки с урожаем. «Мы сможем справиться с ними». Скоро разбойники поняли, что их атака не удалась, и начали отступать. «Давайте обездвижим их». Они быстро подошли к разбойникам и, используя свою магию, лишили их оружия и снаряжения, складывая все в одну кучу. Мартен знал, что это не только поможет им в дальнейшем, но и обеспечит средства на первое время в столице. «Нам нужно будет на что-то жить», — произнес он, глядя на найденные монеты и оружие. «Это будет полезно». Дервин, отдышавшись, посмотрел на них с благодарностью. «Спасибо вам. Я думал, что это конец», — произнес он, его голос звучал искренне. «Вы настоящие герои». Собравшись, они продолжили путь к столице, но теперь, когда их сердца наполнились решимостью, они понимали, что на этом путешествии их ждут не только радости, но и опасности. Это был лишь первый из многих испытаний, которые им предстоит преодолеть. Но вместе, с силой теней и магией, они были готовы встретить все трудности, что ждут их впереди. Покинув место столкновения с разбойниками, Мартен, Элиара и Дервин продолжили путь к столице людей. Их сердца все еще били быстрее от пережитых эмоций, но теперь они чувствовали себя более уверенно. Повозка двигалась быстро, и вскоре они оказались на более открытой дороге, окруженной зелеными полями. Элиара, сидя на краю повозки, начала пересчитывать добытые монеты. Мартен, заметив ее увлечение, подошел ближе. «Сколько нам удалось найти?» — спросил он, глядя на ее руки, которые ловко перебирали серебряные и медные монеты. «Много», — ответила Элиара с улыбкой, поднимая несколько монет. «Но давай я объясню тебе, как устроена валюта в нашем мире». «Конечно, мне это интересно», — произнес Мартен, усаживаясь рядом с ней. «Итак, начало, Элиара. Основная валюта делится на три категории – золотые, серебряные и медные монеты». Она подняла золотую монету, блестевшую на солнце. «Золотая монета равна 100 серебряным. Это самая ценная валюта, и ее обычно используют для крупных сделок или покупок». Затем она показала серебряную монету. «Серебряная монета равна 1000 медных. Это более распространенная валюта, ею расплачиваются за услуги и товары в большинстве магазинов». Мартен кивнул, внимательно слушая. «А медные монеты?» – спросил он, указывая на небольшие медные монеты, которые Элиара держала в руках. «Медные монеты – это самая мелкая валюта. Их используют для повседневных покупок, например, за еду или напитки. Они очень распространены, и в каждой деревне ты сможешь найти что-то, за что можно заплатить медными монетами». Элиара продолжала пересчитывать добытые монеты, и вскоре она завершила. «Итак, у нас есть 3 золотые монеты, 20 серебряных и около 100 медных», произнесла она, ее голос звучал с гордостью. «Это неплохая сумма для начала в столице». «Отлично», сказал Мартен, ощущая прилив оптимизма. «Мы сможем купить еду и найти место для ночлега. Да, и возможно, даже сможем заплатить за обучение в академии», добавила Элиара, ее глаза светились от воображаемых возможностей. Дервин, слушая их разговор, не мог не улыбнуться. «Вы молодцы. С такими деньгами у вас будет возможность начать новую жизнь в столице. Там много возможностей для тех, кто готов учиться и развиваться». Мартен и Элиара обменялись взглядами, полными надежды. Они понимали, что впереди их ждет много трудностей, но теперь у них были не только силы, но и ресурсы, чтобы справиться с ними. Скоро они достигли границ столицы. Дорога стала более оживленной, и вокруг них начали появляться другие повозки и путники. Мартен и Элиара, полные энтузиазма, готовились к новому этапу своего путешествия, полные надежды на то, что ждет их впереди. Впереди открывались новые горизонты, и они были готовы встретить все приключения, которые готовила им судьба. Когда повозка наконец остановилась у входа в столицу, Мартен и Элиара почувствовали, как волнение наполняет их сердца. Они вышли из повозки и огляделись вокруг. Огромные ворота, украшенные резьбой и символами, возвышались перед ними, создавая атмосферу величия и магии. Дервин, расплатившись с Мартеном и Элиарой, сказал им на прощание: «Удачи вам в столице. Надеюсь, ваши мечты сбудутся». «Спасибо, Дервин», ответили они в унисон, и он уехал, оставив их наедине с новым миром. Подойдя к воротам, они увидели длинную очередь людей, ждущих своей очереди для оплаты пошлины за вход. Мартен и Элиара встали в конец очереди, и вскоре подошли к окошку, где сидел стражник. «Добро пожаловать в столицу», — произнес он, глядя на них с любопытством. «Пошлина за вход составляет 1 серебряную монету с человека». Элиара, быстро доставая монету, протянула ее стражнику. «Вот, пожалуйста», — сказала она, ее голос звучал уверенно. Стражник взял монету и кивнул. «Проходите, и пусть удача сопутствует вам в ваших начинаниях», – произнес он, открывая ворота. Перед тем, как войти, Мартен и Элиара решили спросить стражника. «Извините», – обратился к нему Мартен, – «не подскажете ли, где можно переночевать в столице?» Стражник задумался на мгновение и ответил: «В этом районе есть несколько гостиниц. Я рекомендую Золотую Звезду, там уютно и недорого. Следуйте по этой улице, и вы ее не пропустите». «Спасибо большое», — воскликнула Элиара, ее лицо светилось от благодарности. Мартен и Элиара шагнули внутрь столицы, и их захватило великолепие города. Грандиозные здания, украшенные магическими символами, бурлящие рынки, наполненные ароматами еды и звуками голосов торговцев, все это создавало атмосферу жизни и энергии. «Мы здесь», — воскликнула Элиара, ее глаза светились от восторга. Мартен огляделся, чувствуя, как в нем растет чувство принадлежности к этому месту. Он знал, что это начало чего-то великого. «Давай сначала найдем место, где можно переночевать», — предложил Мартен, его голос звучал решительно. «Начнем с таверны «Золотая звезда», а потом мы сможем исследовать город и узнать, как мы сможем попасть в академию». Элиара кивнула, и они начали двигаться по улицам столицы, полным надежды и ожидания. Их приключение только начиналось, и впереди их ждали новые знания, невероятные встречи и испытания, которые сделают их сильнее. С каждым шагом они приближались к своей цели, и в их сердцах горела искра, готовая зажечь путь к будущему. Столица открывала перед ними свои двери, и они были готовы войти в этот новый мир. Глава 6. Новый шаг. Мартен и Элиара, пройдя по улицам столицы, вскоре нашли уютную таверну под названием «Золотая звезда». Внутри было тепло и приветливо. Мягкий свет свечей, аромат свежей еды и звуки веселых разговоров создавали атмосферу уюта. Они нашли свободный столик у окна и, усевшись, начали изучать меню. После долгого путешествия их желудки громко напоминали о себе. «Я не могу дождаться, когда попробую местные блюда», — сказала Элиара. Ее глаза светились от ожидания. Мартен согласился, и вскоре к ним подошла официантка, чтобы принять заказ. Они выбрали несколько блюд, и вскоре на столе появились ароматные закуски и горячие напитки. С удовольствием они поели, наслаждаясь каждым кусочком. «Это невероятно вкусно!» – воскликнула Элера, откусывая кусок пирога. «Я даже не ожидала, что еда в столице будет такой хорошей». После сытного ужина они решили, что сегодня никуда не пойдут, а просто переночуют в комфортной обстановке таверны. Усталость от путешествия давала о себе знать, и они оба чувствовали, что им нужно восстановить силы перед новыми приключениями. Ночь прошла спокойно, и с первыми лучами солнца Мартен и Элиара проснулись, полные энергии. Они быстро собрались и спустились вниз, чтобы позавтракать. Завтрак был таким же вкусным, как и ужин, и после еды они обсудили свои дальнейшие планы. «Нам нужно найти кузнеца, который сможет предложить лучшую цену за снаряжение разбойников», сказал Мартен, отложив пустую тарелку. «Это поможет нам немного укрепить наши финансы». «Согласна», подтвердила Элера, ее голос звучал решительно. «Давай спросим кого-нибудь, как добраться до кузницы». Они вышли из таверны и направились на шумную улицу, где люди спешили по своим делам. Мартен и Элиара подошли к прохожему мужчине, который выглядел опытным и знающим. «Извините, не подскажете, где можно найти кузнеца?» – спросил Мартен. «Конечно», – ответил мужчина с улыбкой. «Вам нужно идти по этой улице до перекрестка, затем повернуть налево. Кузница будет на углу. Удачи!» «Спасибо большое», – сказали они одновременно и продолжили свой путь. С каждым шагом Мартен и Элиара чувствовали, как в них растет волнение. Они знали, что находят себя в новом мире, и это было только начало их приключений в столице. Скоро они достигли кузницы, где гремели молоты, а воздух наполнялся запахом горячего металла. Внутри работал крепкий гном с густой бородой, который внимательно смотрел на свой труд. «Добро пожаловать! Что вас привело в мою кузницу?» – произнес он, отрываясь от работы и поднимая взгляд на них. «Мы хотели бы продать это снаряжение». Гном, внимательно осмотрев снаряжение, которое принесли Мартен и Элера, лишь покачал головой от недовольства. «Что за хлам вы притащили?» – воскликнул он, его голос звучал низко и громко. «Эти лохмотья не стоят и медной монеты». Однако, когда гном заметил яркое свечение на некоторых предметах, его лицо изменилось. Он прищурился и, подойдя ближе, начал изучать снаряжение более внимательно. «Постойте-ка, это же магическое снаряжение», – произнес он, его тон резко изменился. «Это уже другая история. Я могу предложить вам хорошую цену за это». Мартен и Элиара обменялись взглядами, ощутив прилив надежды. Гном начал называть суммы, и вскоре они поняли, что смогут получить достаточно денег, чтобы укрепить свои финансы. «Но, к сожалению, у меня нет всей суммы наличными», – произнес гном. Его лицо стало задумчивым. «Я могу предложить вам скидки на свои товары в обмен на снаряжение и монеты, которые у меня есть». «Это звучит справедливо», – согласился Мартен, и Элиара кивнула в знак согласия. Гном повел их к рядам своих товаров, показывая различные доспехи и оружие. Мартен внимательно осматривал все, пока его взгляд не остановился на темном плаще, висящем на стене. «Что это?» – спросил он, подойдя ближе. «Это темный плащ», – ответил гном, поднимая его. «Он укрепляет связь с тьмой. Его капюшон, благодаря встроенной магии, полностью скрывает лицо, что делает его идеальным для тех, кто предпочитает оставаться в тени». Мартен чувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он представил, как этот плащ поможет ему в его путешествиях и исследованиях. Затем его взгляд привлек кожаные сапоги, которые стояли рядом. Гном заметил его интерес и добавил: «Эти сапоги позволяют прятаться не только в своей тени, но и в тени зданий и прохожих. С ними вы будете как призрак». «Это именно то, что мне нужно», – произнес Мартен, его голос звучал решительно. На полке он также заметил кожаный нагрудник с металлическими вставками и штаны, выполненные в одном стиле. Все это было абсолютно черного цвета, и казалось, что эти предметы поглощают свет вокруг. Элиара, осматривая товары, остановилась на плаще, который увеличивал резерв магии. Он прекрасно подходил ей, и она решила взять именно его. Затем она выбрала кожаную броню, но без зачарований, ей хотелось иметь что-то простое, но прочное. «Как вам эти вещи?» – спросил гном, наблюдая за их выбором. «Они великолепны», – воскликнул Мартен, не в силах скрыть своего восторга. Гном стал быстро подсчитывать, что они могут получить в обмен на снаряжение разбойников и сколько им нужно будет доплатить за свои новые вещи. Итак, с учетом скидок и вашей добычи, вам нужно будет заплатить за эти предметы всего 2 золотые монеты и немного серебра, сказал гном. Мартен, вспомнив свои навыки из старого мира и уверенно оценивая ситуацию, решил попробовать сторговаться. «Давайте сделаем так», – начал он, его голос звучал уверенно. «Как насчет 1 золотой и 50 серебряных монет, с тебя? Это будет справедливо, учитывая, что мы принесли вам магическое снаряжение, которое, как мы понимаем, стоит намного больше, чем ты собирался нам предложить». Гном задумался, его брови нахмурились, но вскоре он улыбнулся. «Ладно», — произнес он, — «я согласен на это, сделка. Вы, молодой человек, торгуетесь не хуже гномьих торговцев. Не будь ты таким высоким, я бы принял тебя за полукровку». Таким образом, Мартен получил с покупки снаряжения доплату в 1 золотую и 50 серебряных монет, что стало отличным результатом их торговли. Мартен и Элиара, покинув кузницу с новыми приобретениями, решили прогуляться по улицам столицы. Город был полон жизни. Люди спешили по своим делам, дети играли на площадях, а торговцы громко призывали прохожих к своим лавкам. Однако вскоре их внимание привлек звук топота копыт. Мартен и Элиара обернулись, и на горизонте показалась группа всадников. Это был принц королевства людей, окруженный своей гвардией и охраны. Лошади двигались с грацией, а их доспехи блестели на солнце. Мартен всегда умел определять по одному лишь взгляду, является ли человек достойным или гнилым. И этот принц, с его высокомерным выражением лица и холодным взглядом, оказался настоящим олицетворением гнили в людях. Тем не менее, в его глазах горело пламя, которое не могло не привлечь внимания. «Он прошел ритуал принятия магии огня», — произнес Мартен тихо, повернувшись к Элиаре. «Это значит, что в этом мире существует множество направлений магии, и он явно выбрал путь агрессивной силы». Элиара, прислушиваясь к его словам, посмотрела на принца с настороженностью. «Но как он может быть таким ужасным?» — спросила она, ее голос был полон тревоги. «С такой мощной магией он может причинить много вреда». Мартен кивнул, понимая ее беспокойство. «Власти магия часто притягивают тех, кто жаждет контроля», — ответил он. «Нам лучше уйти с дороги, чтобы не привлекать внимание». Они быстро свернули в тень ближайшего переулка, прячась от любопытных глаз. Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он знал, что им нужно быть осторожными, находясь в этом новом мире, особенно когда рядом находились такие могущественные личности. Скрывшись в тенях, Мартен и Элиара наблюдали за принцем и его гвардией. Принц, казалось, был уверен в своей власти, его поза была гордой и вызывающей. Группа проехала мимо, а за ними осталось лишь пыль и эхо топота копыт. «Как думаешь, много ли таких, как он?» — спросила Элиара, ее голос был полон волнения. «Возможно, слишком много», — ответил Мартен, его глаза не отрывались от дороги. «Но у нас есть свои цели. Мы должны быть осторожны и продолжать исследовать этот мир, изучая его магию и возможности». Когда принц с охраной скрылся из виду, они вновь вышли на улицу, продолжая свою прогулку. Во время прогулки Мартен и Элиара не заметили, как оказались возле высоченной башни, окруженной красочным забором. На ее стенах сверкали магические символы, а в воздухе витала атмосфера таинственности и силы. Это была Академия магии людей, место, где обучались самые талантливые маги королевства. «Неужели это действительно Академия?» – спросила Элиара, ее голос полон восхищения. «Она выглядит потрясающе». «Да», — ответил Мартен, его глаза блестели от любопытства. «Давай зайдем внутрь и узнаем, что там». Они подошли к воротам и вошли в академию. Сразу же их встретили 2 магов в длинных мантиях, которые с любопытством посмотрели на новых посетителей. «Какой у вас повод для посещения?» — спросил один из магов. «Вы здесь для зачисления на обучение или для зачарования снаряжения?» Однако, когда маг взглянул в глаза Мартена, его лицо изменилось. Он отступил на шаг, и в его глазах отразилась тревога. «Подождите», — произнес он, явно смутившись. «Ваши глаза, они источают тьму ночи». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он знал, что его связь с тьмой может вызвать настороженность. Маг пришел в себя и, собравшись с мыслями, продолжил. «Маги тьмы в этом мире — большая редкость. Обычно такие люди ассоциируются с вампирами, которые враждуют со всеми расами». Мартен кивнул, понимая, что его происхождение может вызвать недоверие. «Я не принадлежу к этой расе», — сказал он, стараясь говорить уверенно. «Я пришел сюда, чтобы учиться и развивать свои способности». Маг задумался и, наконец, произнес: «Для того, чтобы продолжить обучение, вам необходимо пройти проверку. Мы должны убедиться, что вы не принадлежите к вампирам или их сторонникам. Это стандартная процедура, особенно учитывая вашу уникальную магию». Элиара отошла немного в сторону, чувствуя напряжение в воздухе. Она знала, что для Мартена это испытание может стать решающим моментом. «Как именно проходит эта проверка?» – спросил Мартен, его голос звучал решительно. «Вам нужно будет пройти несколько тестов, чтобы продемонстрировать свои намерения и способности», – ответил маг. «Мы проверим вашу связь с тьмой и определим, насколько она чиста». Мартен кивнул, готовый принять вызов. Он понимал, что это может стать важным шагом к его будущему в Академии в этом мире. «Я готов», – произнес он, и в его голосе звучала уверенность. Маги обменялись взглядами и, наконец, кивнули. «Хорошо, следуйте за нами, и мы начнем проверку». Глава 7. Кто же я такой? Мартен и Элиара следовали за магами по коридорам Академии магии, ощущая на себе взгляды студентов, погруженных в изучение своих дисциплин. Атмосфера в Академии была наполнена магией, знаниями и тайнами, которые скрывались за каждым поворотом. Мартен чувствовал, как внутри него нарастает волнение и тревога. Впереди его ждет проверка, которая может определить его судьбу в этом новом мире. «Ты не переживай», — шепнула Элиара, заметив его напряжение. «Ты уже многое преодолел. Ты сможешь справиться с этим». «Я знаю», — ответил Мартен, хотя тревога не оставляла его. «Но иногда я задаюсь вопросом, кто же я такой, почему я оказался здесь, и какова моя истинная природа». Эти мысли терзали его ум. Он всегда чувствовал себя немного иначе, чем окружающие, и теперь, в этом мире, вопросы о его сущности становились только более актуальными. Он был не просто человеком, он обладал связью с тьмой, которая могла навлечь на него недоверие и страх. Маги привели их в просторный зал, где свет мягко падал через высокие окна, а в воздухе витала магия. В центре зала стояло несколько столов, окруженных книгами и артефактами. Один из магов, который ранее говорил с ними, указал на свободное место. «Вам нужно будет сосредоточиться и выполнить несколько заданий», — сказал он. «Это поможет нам понять вашу истинную природу и намерения». Мартен подошел к столу, его сердце колотилось в груди. Он знал, что это испытание может стать ключевым этапом его пути. Элиара осталась в стороне, наблюдая за ним с поддержкой в глазах. «Первое задание — это демонстрация ваших магических способностей», — произнес второй маг. «Пожалуйста, сосредоточьтесь и проявите свою силу». Мартен закрыл глаза и попытался настроиться на свою внутреннюю энергию. Вспомнив о своих способностях, он сосредоточился на тьме, которая всегда была частью его. Он почувствовал, как вокруг него сгущается воздух, как будто сама тьма откликнулась на его призыв. С трудом, но он смог создать небольшую ауру, которая окутала его, излучая спокойствие и силу. Открыв глаза, он увидел, как маги внимательно наблюдают за ним, а Элиара держит кулаки, напрягаясь от волнения. «Я вижу, что у вас есть потенциал», — произнес один из магов, его голос был полон уважения. «Но это лишь первая часть проверки. Теперь нам нужно понять, что ваша связь с тьмой не ведет к разрушению». Мартен почувствовал, как его охватывает страх, что если его способности окажутся слишком опасными, что если он не сможет доказать свою чистоту. «Кто же я такой?» — прошептал он про себя, осознавая, что эта проверка – не только возможность стать магом, но и шанс понять себя, свои истинные намерения и место в этом мире. С этими мыслями он приготовился к следующему испытанию, полон решимости узнать, кто он на самом деле. После успешного завершения первых испытаний, в которых Мартен продемонстрировал свои магические способности, маги обменялись взглядами, полными одобрения. Однако в их глазах оставалась и тень настороженности. «Вы показали хороший потенциал», — произнес один из магов, его голос звучал уверенно. «Но нам нужно глубже понять вашу природу. Следующий шаг — это два дополнительных испытания. Каковы они?» — спросил Мартен, его голос звучал с любопытством. «Во-первых, вам нужно создать вещь, которая не причиняет вреда, с помощью своей магии», — сказал маг. «Это позволит нам оценить вашу способность контролировать силу». Мартен кивнул, понимая важность этого задания. Он сосредоточился и стал визуализировать простую, но красивую сферу света, излучающую тепло и спокойствие. Сосредоточившись на своих намерениях, Он создал небольшую светящуюся сферу, которая плавно зависла в воздухе, наполняя комнату мягким светом. «Отлично», — произнес маг, когда сфера появилась. «Теперь давайте перейдем ко второму испытанию. Вам нужно будет найти магически спрятанную вещь. Мы обучим вас применять взгляд магии, который позволит вам видеть иллюзии». Мартен почувствовал, как внутри него нарастает волнение. Он знал, что иллюзии могут быть хитрыми, и понимал, что это испытание потребует от него сосредоточенности. «У каждой магии взгляд по-разному меняет зрение», — пояснил маг. «Для мага теней, как вы, это серые тона, но только иллюзия останется цветной. Вам нужно будет использовать этот взгляд, чтобы выявить скрытую вещь». Мартен закрыл глаза и сконцентрировался, ощущая, как его восприятие меняется. Когда он открыл их снова, мир вокруг стал серым и тусклым, однако яркие цвета начали выделяться на фоне серого. Он заметил, как в углу комнаты что-то сверкает ярким цветом, это была магически спрятанная книжица. «Вот она», — произнес он, указывая на книгу, которая в обычном восприятии казалась просто частью фона. Маги кивнули с одобрением. «Хорошая работа», — сказал один из них. «Теперь мы видим, что вы способны к обучению и контролю над своей магией». После завершения испытаний маги обменялись взглядами, и один из них произнес: «Но нам нужно глубже понять вашу природу. Следующий шаг – это проверка вашей крови». Мартен почувствовал, как в его груди закололо от тревоги. Он подошел ближе и протянул руку. Алхимик аккуратно взял у него каплю крови с помощью магического инструмента и капнул ее в одну из колб. Жидкость в колбе начала менять цвет, бурлить и светиться. «Теперь нам нужно подождать», — сказал алхимик, наблюдая за колбой с интересом. Мартен, стоя рядом, не мог избавиться от чувства тревоги. Он понимал, что результаты теста могут изменить его жизнь. Элера, стоя по другую сторону комнаты, поддерживала его взглядом, стараясь передать уверенность. «Кто же я такой?» — снова прокрутилось в его голове. «Если я принадлежу к расе, которую все боятся, что со мной будет дальше?» Время тянулось, и вскоре алхимик, наконец, произнес: «Интересно, это не то, что я ожидал». Мартен наклонился ближе, его сердце стучало в ожидании. «Что это значит?» — спросил он, пытаясь прочитать выражение лица алхимика. «Ваша кровь содержит элементы, которые принадлежат к нескольким расам», — ответил алхимик, его голос стал серьезным. «Вы наполовину человек, четверть вампир и четверть демон». Мартен почувствовал, как его мир перевернулся. Теперь он понимал, почему всегда чувствовал себя иначе, почему его темная магия была такой сильной. «Вампир и демон?» – тихо переспросил он, не веря своим ушам. «Это значит, что я...» «Не паникуйте», – прервал его алхимик. «Это не определяет вас как личность. Вы можете выбрать свой путь. Важно, что вы осознаете свою природу и можете использовать ее для добра или зла». Мартен стоял в растерянности, его мысли метались. Он знал, что теперь его дорога будет другой, и что ему нужно будет принять себя таким, какой он есть. С этим осознанием он почувствовал, как его решимость укрепляется. «Кто же я такой?» – думал он, осознавая, что его истинная сущность только начинает зарождаться в этом мире. Алхимик внимательно смотрел на Мартена, его глаза полны понимания и мудрости. «Ваша уникальная природа открывает перед вами множество возможностей», – произнес он. «Вы можете использовать не только магию тьмы, но и магию крови, а также инферно. Эти аспекты магии крайне редки». Мартен напрягся. Он знал, что магия крови доступна лишь вампирам, а магия инферно принадлежит только демонам и тем людям, которые достигли высот в магии огня и стали архимагами огня. Даже они не могли воспользоваться этой силой полностью. «Но как это возможно?» – спросил он, не веря своим ушам. «Это связано с вашим наследием», – продолжал алхимик. «Вы на четверть вампир и на четверть демон, что дает вам доступ к обоим источникам силы. Вы сможете изучать магию крови, но в академии, где обучаются люди, эльфы и гномы, это будет возможно только по книгам». Мартен чувствовал, как его сердце замирает. Он всегда искал знания, и теперь у него была возможность изучить магию, которая была ему недоступна. «А что касается магии инферно», продолжал алхимик, «вас сможет обучить архимаг академии. Но для этого вам нужно будет доказать, что вы на стороне людей и заслужите благословение короны. Это серьезное испытание, требующее преданности и смелости». Мартен задумался, осознавая, что такая преданность может быть сложной задачей. Но в тот момент, когда он обдумывал свои возможности, В его голове раздался смех самой тьмы. Этот звук был глубоким и зловещим, словно кто-то насмехался над его попытками найти место в мире, который не всегда принимал его. Он почувствовал, как внутри него разгорается противоречие. Желание стать частью общества и темное наследие, которое всегда будет с ним. «Не позволяйте этому смеху сковывать вас», — произнес алхимик, заметив его замешательство. «Это лишь отражение ваших страхов и сомнений. Вы можете выбрать свой путь, и только вы решаете, кем будете». Мартен снова собрался с мыслями. Он знал, что ему предстоит долгий и сложный путь, но теперь у него были возможности, о которых он никогда не мечтал. Он не только сможет изучать магию тьмы, но и освоить магию крови и инферно. «Я готов», — сказал он, его голос звучал уверенно. «Я приму свой путь и откажусь от страха». Эти слова стали для него обетованием. Он понимал, что его наследие — это не только бремя, но и сила, которую он сможет использовать. Впереди его ждало множество испытаний, но он был решительно настроен доказать, что его место среди людей, эльфов и гномов, и что он достоин благословения короны. После долгих размышлений и обсуждений Мартен и Элиара подписали бумаги для вступления в Академию магии. Это было важное событие для них обоих, и они чувствовали, как надежда и волнение переполняют их сердца. Однако, как только они завершили формальности, стало ясно, что все оказалось не так радужно, как они ожидали. «Мартен», — произнес один из магов, вручив ему документы, — «твоя родословная привлекла внимание тайной канцелярии короля. Они заинтересованы в тебе и теперь будут следить за твоими действиями». Слова магов словно холодный душ обрушились на Мартена. Он понимал, что теперь его жизнь стала более сложной и опасной. За ним будут наблюдать, и это означало, что он не сможет действовать с полной свободой, как раньше. Элиара, чувствуя его напряжение, крепко сжала его руку. «Мы справимся с этим», — сказала она уверенно. «Мы вместе, и это главное». Когда они обсуждали свои будущие шаги, Элиара неожиданно раскрыла свою тайну. «Я тоже прошла проверку», — произнесла она, ее голос звучал с гордостью и удивлением. «Оказалось, что у меня есть связь не только с магией тьмы, но и со светом». Мартен был поражен. Такой контраст в ее магии был необычным, но он знал, что Элиара всегда была сильной и талантливой. «Это удивительно», — сказал он, улыбаясь. «Теперь ты можешь использовать обе стороны своей силы». Из-за того, что они были уже взрослыми, Академия решила разместить их в городке магов, который находился на территории Академии, а не в общежитии. Эта новость обрадовала их, ведь они не хотели разлучаться. «Мы помолвлены», — пояснил Мартен магам, когда те выразили удивление по поводу их проживания. Это заявление сделало их решение официальным, и они понимали, что это укрепит их связи и поддержку друг друга в трудные времена. Городок магов оказался уютным и полным жизни. Здесь они могли изучать магию, обмениваться знаниями и развивать свои способности, оставаясь при этом рядом друг с другом. Хотя впереди их ждало множество испытаний, Мартен чувствовал, что теперь у него есть поддержка, и он не одинок в этом непростом мире. Вместе с Элиарой они были готовы столкнуться с любыми трудностями и открыть для себя новые горизонты магии. С этими мыслями они шагнули в новое будущее, полное возможностей и неизведанных путей, уверенные, что их связь только укрепится с каждым новым испытанием. Глава 8. Начало путешествия. Первое утро в городке магов началось с яркого света, пробивающегося сквозь окна их уютного жилья. Мартен проснулся, ощущая легкое волнение. Впереди его ждало множество новых знаний и испытаний, и он понимал, что каждый день будет полон возможностей для роста и самопознания. Элиара, уже одетая и готовая, сидела за столом, просматривая свои книги. Она выглядела сосредоточенной, и Мартен не мог не восхищаться ее решимостью. Он подошел к ней и поцеловал в лоб. «Доброе утро», — произнес он с улыбкой. «Как насчет того, чтобы начать день с завтрака?» «Доброе утро», — ответила она, отложив книгу. «Я уже приготовила немного еды, но сначала нам нужно обсудить, как мы будем организовывать свои занятия». Они сели за стол и начали обсуждать свои планы. Мартен хотел сосредоточиться на изучении магии тьмы и крови, в то время как Элиара намеревалась развивать обе свои стороны, свет и тьму. Они решили, что будут помогать друг другу в учебе и делиться знаниями, когда это возможно. После завтрака они направились в главный учебный корпус Академии. Атмосфера внутри была наполнена энергией студентов, погруженных в обучение. Мартен чувствовал, как его сердце наполняется энтузиазмом, он был готов к новым вызовам.